удалось зафиксировать несколько магнитных бурь, выловлена всякая водяная живность. Невдалеке от жилой палатки образовалась речка, размывающая лед. Пришлось сделать некоторое подобие моста через нее. Но доски, когда ходишь по ним, прогибаются, можно упасть в воду, а сушиться нам негде. Поэтому я занялся укреплением нашего моста. Жене сегодня удалось наконец сделать астрономическое определение. Наше местоположение 88 градусов 3 минуты северной широты и 6 градусов восточной долготы. Воспользовались хорошим днем. В перерыве между работами делали фотосъемки. Надо торопиться с этим, потому что скоро наступит полярная ночь, и тогда уже фотографировать не придется. А фотографии — нужное дело, так как они долгие годы будут документами нашей жизни и труда. Нынче из редакции «Правды» нам прислали радиограмму, в которой сообщали московские новости. Очень приятно было узнать, как растет и украшается родная столица. 25 июля. Позавтракав, начали с Эрнстом возить снег. Положили на нарту два больших листа фанеры, навалили снега, сколько влезет, и подвозили к жилой и кухонной палаткам. За 3 часа работы так устали, что глаза на лоб полезли. Еще бы, каждая нарта со снежным грузом весит до 30 пудов. Петрович опустил 7 батометров на разные глубины до 4000 метров. Опять начался мучительный, выматывающий все силы подъем груза лебедкой. Женя весь день контролировал приборы для измерения магнитных вариаций. Кроме своих научных работ, он аккуратно ведет метеорологические наблюдения. Эрнсту тоже хватает дела. Женя разбудил его для передачи на остров Рудольфа очередной метеорологической сводки. Кренкель долго ворочался, смотрел удивленными глазами, а потом, поняв, чего от него хотят, медленно стал подниматься. Обедали мы вдвоем с Петей. Я запаял керосиновую лампу и снес ее в палатку, чтобы проверить, сколько она дает тепла и на какое время хватает одной зарядки керосина. Дописывать дневник нет терпения. Устал настолько, что еле сижу. 26 июля. Встреченные большой радостью заморозки продолжались недолго. Погода отвратительная, туман, моросит дождь, температура воздуха 4 градуса тепла. Лед снова начал сильно таять. Наша жилая палатка в опасности. Канал, по которому бежит вода в прорубь, углубился до 60 сантиметров. Ходить к палатке даже по доскам теперь опасно. Можно свалиться в широкую полынью. Женя ушел в свою лабораторию обрабатывать материалы. Много возни доставляет нам гидрологическая лунка, куда бурным ручьем стекает вода с окрестных озер. Образовался стремительный водоворот, размывающий стенки проруби и угрожающий лебедке. Петр Петрович старательно ее укрепляет. Там у лунки такой сильный напор воды с двух сторон, что Шершов боится потерять свою драгоценную лебедку. Он делает целое сооружение из досок, кусков фанеры и палок, даже все свободные лыжи пошли в дело. Провозился до самого обеда, зато теперь лебедка кажется в безопасности. Я ходил смотреть, как бежит вода по нашей льдине. В одном месте образовался даже водопад. Если туда упасть, то уже не выберешься. Надо будет сфотографировать его. Начали готовиться к полярной ночи. Хотя она наступит только через месяц, но уже сейчас пора навести соответствующий порядок во всем хозяйстве. Собрал стекла для керосиновых ламп, распаковал ящики со снаряжением, достал лампы и зажег их, чтобы проверить расход керосина. Все эти тщательные приготовления вызвали много разговоров и воспоминаний, связанных с полярной ночью. Каждый из нас бывал в Арктике в полярную ночь, но мы жили в хорошо оборудованных, крепких деревянных домах, стоящих на земле, на твердой почве. Теперь нам придется проводить полярную ночь на льдине. «Это первый раз в моей жизни», — заметил Женя. И я невольно подумал, что жизнь его не такая уж большая. поделился с братками своими ощущениями.